в рукав. Александр Никитич безвылазно погряз в наших проектах, изредка и непредсказуемо появляясь в городе. Чувствую небольшое неудобство из-за того, что именно я являюсь косвенным виновником его загруженностью работой. Но тут уже ничего не поделаешь. Алёшка приехал через неделю, забрал деньги, чековую книжку и поторопился обратно, сказав, что без него там строители разбегутся. Вот и наш братишка повзрослел. Скоро женится, и можно будет поставить в своих планах на жизнь очередную галочку. А пока занялся постройкой в усадьбе снежного городка для нашего детсада. Хорошо, что я научился способу, как притормозить его разрастание с помощью источника. Иначе либо погрязли бы в пеленках до самой старости, либо нужно было бы прекращать любить Оленьку. Это, сами понимаете, невозможно. А так, раз в месяц, профилактика всем, и все довольны жизнью. Глава 25. Снежная крепость получилась на славу, с башенками и двумя спусками для катания. Поэтому до самой весны стала любимым местом для гуляния наших малышей. Машка с детьми подолгу гостила у нас, так как Иван работал не менее интенсивно, чем тесть, но дома все же бывал чаще. По-прежнему рисую, дополняя свой архив попаданцев всем, что взбредет в голову. Рисование технических деталей постепенно переросло в увлечение. Сначала я рисовал наброски интерьера, потом виды из окна, дальше пошли рисунки наших детей Оленьки. Вот задумываюсь, не перейти ли мне на краску. На крещение приехал Александр Никитич и, довольный собой, стал рассказывать об успехах. «Дела идут, Васенька. Весной начнем укладывать рельсы. К осени сделаем первый паровоз. Кораблик удачно прикупил недостроенный. Сейчас в него паровик впихивают и корпус железом обшивают. К весне спустим на воду. Только заковыка. Не получается вал в корпусе закрепить так, чтобы вода не протекала внутрь. Течет и все, хоть ты тресни». Мне из моих скудных технических познаний сразу выплыло слово «графит». Помнится, в насосах из них делают сальники. «Батя, попробуй со своими инженерами сделать две шайбы из карандашного графита. Только надо его смешать с чем-нибудь, чтобы твердым стал и скользил хорошо. Одну шайбу с дыркой для вала крепите на корпус, вторая будет крутиться вместе с валом. Подпружините ее для лучшего прилегания. Постарайтесь сделать их максимально ровными и гладкими, тогда вода не сможет просочиться между ними». Тесть слушал и смотрел, как я вырисовываю схему водяного затвора. «А что? Может получиться. Все-таки, Вася, ты гений. И рисуешь как хорошо. Видел я своих детишек тобой нарисованных. Просто как живые. Лизоньку нарисуешь?» «Обязательно. Как только краски освою, так сразу и нарисую». «Освоишь, у тебя талант. А поедем со мной наверх? Может, подскажешь, что и на красавицу полюбуемся?» Надо ли говорить, что через неделю я таки поехал с тестем инспектировать постройку корабля. Первый винтовой кораблик. Англичане сейчас мастерят свои уродливые колесные пароходики, а может, еще только рисуют на бумаге. В первую очередь проверил каюты. Тесть размахнулся с их размером, и мы сразу уперлись в количество мест. Я быстро нарисовал небольшие двуместные и четырехместные кубрики, и мы с трудом разместили экипаж и будущих путешественников внутри корпуса. Зато осталась свободная палубная надстройка, где можно было отдыхать, обедать и прятаться от солнца. Кораблик получился красивый и прочный. Если он еще будет хотя бы чуть быстрее парусных собратьев, то мир будет нашим. Кстати, очень вовремя вмешался вооружение нашего корабля небольшими 70-миллиметровыми пушками. Эти дятлы хотели поставить их на громоздкие станины, которые надо было ворочить вчетвером. Нарисовал поворотные станины, вращающиеся на 180 градусов с помощью небольших штурвалов. Одна пушка крепилась на передней палубе, другая – на задней. Мощность и дальность полета выпускаемого снаряда должны обеспечивать нам преимущество перед любым возможным противником этого времени. Нужно только снарядов побольше, чтобы натренироваться попадать на расстоянии, недоступном вражеским пушкам. Озадачил этим вопросом тесте и убыл скучающий по мне женушке. Дальше зима прошла как обычно. Правда, пришлось-таки съездить с Алёшкой в своё имение с инспекцией, а заодно проверил, как там поживает его содержанка. Подумал, да и зарастил ей трубочки, подающие из конвейера яйцеклетки. Если понадобится, потом верну, как было. А то ведь из Крыма никак не приеду для таких дел. Видимо, Алёшка здесь на все лето зависнет. Проделанная операция меня вдохновила, и я прошелся по нашим многодетным мамам, чтобы избежать в дальнейшем нежданчиков. Так что весну встретил во всеоружии. Тем более тесть сообщил, что наша рота будущего гарнизона с 5 пушками уже на месте. С души упал камень, так как чуйка просто вопила о скором конфликте с турками и возможных боевых действиях в том районе. Я даже задумался о семье, нужно ли вести ее. Но прибывшие солдаты меня успокоили, и мы выехали в почти устоявшемся составе с 3 мамами и кучей детишек. Охрана и мои 2 револьвера сделали моим нервам успокоительный массаж, и мы беззаботно, веселым табором, тянулись по степям Малороссии, радуясь зеленой траве и первым цветам. Наши походные палатки уже привычно обеспечивали уют на ночевках, так как придорожных гостиниц еще не существует, а ночевать в редких трактирах не всегда получалось возможным. В этот раз взял с собой Мяву, который с трудом переносил езду в карете, стараясь держаться ближе ко мне или к Маше. Оставлю его на даче, там ему должно понравиться. Просторно, и дичи навалом. Доехали без приключений. Море пока было холодным, но солнце уже шпарило вовсю и достаточно хорошо прогрело небольшой бассейн с пресной водой. Расставили деревянные шезлонги под легким навесом на краю бассейна и, окруженные гомонящими детьми, окунулись в тюлени отдых. «Мне кажется, или наши дети у меня в голове все перемешались?» Стройная маман, приближающаяся к 50-летнему возрасту, совсем не тянула на свои годы. Еще бы! Рождение детей, постоянная подпитка моей энергии, зафиксировали ее тело в самой соблазнительной форме, заставляя Ольнику ревновать, когда мамочка, после долгого отсутствия своего мужа, начинала неумышленно реагировать на доступного рядом мужчину, которым, естественно, оказывался я. Вот и сейчас она томно вытянулась на лежачке, выставив на всеобщее обозрение свою фигуру в купальнике, далеко перегнавшим свой век. Надо ли говорить, что его я тоже придумал, видя, как Оленька мучается в том недоразумении, в котором купались современные дамы. Больше ему подходило название «купальное платье», в котором было легче утонуть, чем плавать. Тогда я взял на себя смелость, пользуясь отсутствием чужих на нашем берегу, и шил, да-да, именно шил иголкой и ниткой, так как швейных машинок еще не изобрели. Я даже зарисовывать ее не стал, так как не видел вживую ни разу. Когда моя Оленька, смущаясь, показалась в нем перед мамой в первый раз, то та была в шоке, но скоро появилась перед нами в таком же, шив собственноручно. Детишки, как муравьи, носились друг за другом, оглашая округу звонкими голосами. Мы давали их голеньким телам волю для получения солнечного витамина, и различить их было можно либо по росту, либо по темным волосам у половины из них. «А что не так? Ваши темненькие, наши светленькие. Машка, а какие твои?» «Бедняжка! Нечего было рожать, то темных, то светлых. Мучайся теперь, ха-ха!» После отдыха пошел знакомиться с гарнизоном. Располагался он с левой стороны усадьбы, на выдающемся в море мысу. Довольно удобная площадка закрывала бухту от ветра и волн и послужила местом размещения нашего гарнизона. Двухэтажные домики опускались вниз по противоположному склону мыска, а наверху строилась сторожевая башня, и располагались орудия. Солдаты приветствовали нас, разглядывая увязавшихся со мной женщин. К слову сказать, некоторые из солдат умудрились привести с собой будущих жен, узнав условия службы и возможность завести семью. Лишь немногие были уже женаты. Жены солдат жили рядом с бывшим гарнизоном и успели обзавестись детьми. Вместе с солдатами прибыл и отец Михаил, взявший на себя заботу о душах маленького поселения. Командовал всеми бывалый поручик, крутивший усы при виде моих красавиц. Узнав, что я целый майор, вытянулся во фрунт и больше не смел давать волю глазам. Я посвятил его в нюансы наших взаимоотношений, пояснив, что отныне у них нет начальства, кроме меня. Поговорил с ним об обеспечении круглосуточной безопасности жителей этого кусочка побережья и перспективы отражения атаки с моря. Пришлось давать вводные о тренировочных стрельбах и пристрелке побережья с установкой буев в море. Убедившись, что службу поручик знает, договорились о связи через порученца и убыли довольные увиденным. Наступило время отдыха для детей, о чем мы с Ольникой и воспользовались, навестив в компании одеял свой любимый уединенный пляжик. Мы отдались чувствам, распугав местных чаек криками женушки, которой нечасто удавалось в полный голос выразить свой восторг. «Милая, на твой зов сейчас приплывут сирены и утащат твоего мужа к себе!» Лежим на одеялах, и я шучу над любимой, исполнившей неплохую арию. «Мне все равно. Считай, я умерла. Ты меня совсем заездил!» Проговорила она слабым голосом, распластавшись на одеяле. «Это я люблю. Особенно, когда ты не сопротивляешься». Я с удовольствием приступил к процессу реанимации, которая бы и не стала успешной, если бы я не влил в нее укрепляющую порцию своей энергии. Безвольная поначалу женушка начала было отбиваться, пока ее опять не захватила любовная лихорадка. Она чуть удивилась самой себе и окунулась в нее по самую... дальше неприлично. Спустя 2 недели в бухту зашла наша ласточка с гордым названием Елизавета. Непривычный беспарусный кораблик блестел бортами и одинокой мачтой с бочкой наверху. Александр Никитич и Иван подплыли к нам на весельной шлюпке и были радостно встречены женами и детьми. «Вот какая красавица, полюбуйтесь!» Мы не сразу поняли, кого он нахваливает, жену или корабль. Тот тоже понял, что лопухнулся, и поцеловал Елизавету Матвеевну. «Конечно, ты моя красавица, но и кораблик хорош». Мы тут же изволили посмотреть на него, и в 2 приема шлюпка всех доставила на его борт. Детишки с восхищенными воплями понеслись по палубе, заставив взрослых понервничать. Но потом мы махнули рукой и прошлись по пахнущему краской кораблю. Женщинам пришелся по душе салон кают-компании с мягкими диванами. А мне больше всего понравились пушки с длинными стволами. Матросов было 11 человек, и из них 2 моториста, 2 кочегара, 4 пушкаря и 1 кок. Само собой, кораблику прилегался капитан с помощником. Каюты, как маленькие вагонные купе, были тесненькие, но уютные. Спальные полки заканчивались невысоким бортиком на случай качки. Небольшие круглые окошки под потолком давали немного света, но и так было понятно, что это место только для сна. «Мы вдвоем на кровати не поместимся», – задумчиво проговорила Оленька и захихикала, переведя глаза на меня. «Ты права», – согласился с ней, почесав репу. «Об этом я не подумал». «Ничего, так даже интереснее, особенно когда на волнах качает». Я ухмыльнулся, усмиряя свое воображение. Ольга тоже что-то себе напредставляла, и на ее щечке набежал румянец. Мы уже начали было обниматься, но тут нас застукали детки, и пришлось их рассаживать на кровати, как птенчиков. Наши дамы непременно захотели пообедать на корабле, заставив бедного управляющего доставить еду к нам на шлюпке. Потом были вопросы, а как они будут загорать на палубе без шезлонга? И в конце уговорили бедного капитана пальнуть из пушки. Визгу и восторга было полные штаны. От немедленного подъема якоря и отправления в путешествие удержало только отсутствие должного провианта и воды. На следующий день мы, конечно, никуда не уплыли, так как маман и Маша вышли из спальни только к полудню, а заставив меня и Ольнику отдаваться перед детворой. Мы с женой прекрасно их понимали, так что были не в обиде. Зато от их томного и умиротворенного настроения нам стало немного смешно, а потом чуток завидно. Поэтому после обеда мы быстро смылись на секретный пляж и привели себя в такое же состояние, чтобы ничем не отличаться. На 3-й день мы все же выплыли, но на этот раз в правую сторону по берегу полуострова. Если бы не черный дым из трубы, я бы сказал, что прогулка прошла просто великолепно. К счастью, труба была достаточно высоко, чтобы он не мешал наслаждаться видами и морским воздухом. Мы нашли уютный пляж и прекрасно отдохнули на нем. Возвращались уже в темноте, подплывая к пляжу в свете костров, разожженных нашей охраной. Поручик отвел меня в сторону и сообщил об отбитой атаке 3 турецких кораблей. «Одну мы потопили, а 2 сумели уйти, хотя и им досталось». Закончил он свой рассказ. «Молодцы! Получите поощрение и девок. Насчет девок я пошутил. А вот деньжат подкину». «Так мы еще 3 басурман из воды живыми выловили, поспрашивали. Говорят, что Севастополь осадили. Сам Махмуд-паша явился». «Сколько кораблей?» «Говорят, что 40, а на самом деле Бог знает». Наутро стали готовиться в боевой поход. Взяли с собой 30 солдат на случай ближнего боя, до которого я доводить не собирался. И, поцеловав жену, пошли на помощь своим. На всех парах домчались к вечеру до театра боевых действий, еще издали ориентируясь на звуки канонады. Зашли мы от моря и увидели в вечернем свете множество парусов на фоне берега и клубы дыма, поднимающихся к облакам. «Стоп, машина!» Дал команду капитан, и пушкари стали наводить носовое орудие. «Еще подойти надо!» Послышалось от них. Мы продвинулись ближе, когда стали видны корпуса турецких кораблей. Наше судно встало боком к берегу, чтобы оба орудия могли стрелять в нужном направлении. Как командир подразделения отдаю команду. «По турецким кораблям! Огонь!» «Бабах!» — отозвались пушки. Наши снаряды улетели куда-то в гущу кораблей. «Огонь по готовности!» Выстрелы пошли один за другим. «Не пойму ничего», — сказал Александр Никитич, глядя в подзорную трубу. «Дымно очень». Солдаты десанта распределились по кораблю и оживленно обсуждали развернувшуюся перед ними баталию. Вдруг в глубине вражеских кораблей, мелькавших в клубах дыма, раздался сильный взрыв, подняв к небу черное облако. «Пороховой погреб рванул у кого-то!» — азартно прокричал тесть. «Крюит-камера!» — поправил его капитан, также вглядываясь в маленький телескоп. «Вроде попадаем!» Примерно через час, уже почти в темноте, турки что-то поняли и на всех парусах рванули в разные стороны. Мы потопили с одного залпа неожиданно появившийся корабль с потрепанными парусами, двигавшийся в нашу сторону, и отплыли подальше в море, не видя ни черта. Еще минут через 15 к нам опять стал приближаться темный силуэт, оказавшийся грибной галерой, с которой слышались крики на тюркском языке. «Приготовиться к абордажу!» Отдал приказ и указал капитану на галеру. «Действуй, Григорий Степанович!» Сжал в правой руке саблю, в левый револьвер. Второй пистолет пока в кобуре. Сердце стучит, адреналин наполняет кровь. Вот и борт вражеского корабля. Раздался треск ружей. Бум! Борта столкнулись, и мы стали давить чужой борт корпусом. «Вперед!» Взлетаю на борт и прыгаю на чужую палубу. «А где противник?» Рядом перескакивают мои солдатики и рассыпаются по палубе. Пара выстрелов, крики и все. Из каюты капитана вытряхивают какого-то мурзу в чалме и пару турок. «Василий Иванович, больше живых турок нет. Внизу рабы на веслах и в трюме бабья набито». Оказалось, галера вспомогательным судном для трофеев. Турки сначала прошлись по побережью в районе Одессы, пограбили, захватили девок помоложе. Есть десятка два подростка обоего пола. Гребцов пока не расковывать. Этих, кивая на турков. В море. Можно живых, можно мертвых. С рассветом пообщались с гребцами, накормили и, взяв клятву, что до берега не будут будить, двинулись на свою фазенду. А что? Отбиться помогли. Чего нам там светиться со своим трофеем? В трюм соваться побоялся, направив туда солдат со строгим приказом напоить, раздать еду, но ни в коем случае не выпускать. Как оказалось потом, я переоценил боевитость нынешних селянок, побоявшихся, если не их бунта, то возможных скандалов. Всю дорогу они просидели как мыши, и даже когда выгружались, то вели себя испуганно, как будто попали от одного хозяина к другому. Девок оказалось 83 деревенских хохлушек, говоривших на непонятном для моего слуха суржике. С десяток забрал к себе наш управляющий вместе с подростками, а остальных увел бравый поручик, довольно как мамонт, оглаживая взглядом доставшееся имущество. Удачно получилось. Теперь солдатикам не надо метаться и ждать, когда ему невеста сыщется. Выбирая не хочу. Туда же отправил гребцов, колонны и под охраной. Пусть разбирается. Может, кого нам и не надо. Когда появилась возможность, вдвоем с тестем тщательно осмотрели трофей. Нашли кучу награбленного барахла, немного денег и оружия. «Посудина так себе», — произнес Александр Никитич. «Одно только достоинство. Дерево крепкое, его много. Пока не знаю, куда его девать. Пусть постоит пока в бухте». Наконец, наши жены получили своих мужей и с восхищением слушали за обедом рассказ о боевом походе. Когда они узнали, сколько и кого мы освободили, то были расцелованы расчувствовавшимися женщинами, А вечером Оленька отблагодарила меня персонально, горячо шепта: «Ты мой рыцарь, да, спаси меня». Глава 26. Всех подростков мы поселили у себя, взвалив заботу кормежки и одежды на своего управляющего. Маман с Оленькой организовали их обучение грамоте и правильному воспитанию. Те, в свою очередь, трудились в саду и помогали по дому. Избалованных среди крестьянских детей не было по определению, и они искренне радовались своему новому положению. Заикнулся бы предложить им помощь в поездке в родные места, но был не понят. «Куда-куда? Домой? Работать зари до зари и есть не пойми что? Спасибо, нам такого не надо. Придется их как-то легализовать в имении». Оставил эту заботу на тесте, ориентировавшийся в этих вопросах лучше меня. Не успел Александр Никитич с Иваном уехать на материк, как спустя несколько дней нас посетила военная флотилия, отправленная императором напомнить туркам, кто здесь хозяин. Командовал флотом вице-адмирал Кольцов. Я устроил для высших офицеров обед, на котором они предложили поучаствовать в походе. «У нас на флагмане установлены несколько новейших дальнобойных пушек казнозарядной системы. Такие я видел на вашем корабле. Вы ведь офицер? Насколько я осведомлен, воевали». Обратился ко мне адмирал. «Артиллерист, майор в отставке. Почту за честь присоединиться и помочь в меру моих сил». «Скажите, господин адмирал, а много ли солдат на ваших кораблях?» Поинтересовалась Елизавета Матвеевна. Надо сказать, что женщины своей красотой произвели ошеломляющее впечатление на флотских. «Солдат много. Мы планируем высадить десант, но где – это секрет. Но вам я скажу. Мы планируем захватить Константинополь». «Ничего себе! Это уже серьезно. Константинополь – это Босфор. Кто владеет Константинополем, тот контролирует прилив из Черного моря в Средиземное. Наш император не мелочится. Надеюсь, мы зайдем в Севастополь? Мне надо пополнить запас угля». Стал прикидывать в уме его расход. «Да, и если возможно, я хотел бы познакомиться с вашим кораблем. Я слышал о кораблях англичан с паровой машиной. Меня очень интересуют их возможности. А теперь, с вашего позволения, мы вас покинем. Если бы не ваша красота, то мы бы не осмелились задержать здесь целый флот. А так у нас есть оправдание». Адмирал поцеловал ручки польщенным женщинам. Пока мы осматривали наш корабль, с берега спешно переправлялись мой десант из 30 солдат и провизии. «Не знаю, что сказать. Корабль совсем не военный, но корпус обшит металлом. Сами орудия и их установка просто великолепны. А уж маневренностью вы можете поразить любой вражеский корабль. Вы ведь можете двигаться и задним ходом?» «Да, конечно. Но пока не знаю его максимальной скорости». «Вот и узнаем. А корабль очень перспективен. Если в походе у вас не случится поломок, готов заказать что-то подобное для флота». Получив лестный отзыв о нашем кораблике, который был не так уж и мал, по сравнению с парусными фрегатами, мы спешно двинули за парусной армадой. Не повезло туркам. Еще как не повезло. На всем пути следования наш корабль выполнял роль хищной акулы, догоняя и осматривая встречные турецкие суда. Нам ничего этого не стоило, так как у нас не было парусов, которые нужно было убирать и ставить. Мы мгновенно набирали ход и догоняли удалявшийся флот после очередного таможенного осмотра. Надо ли говорить, что все ценности и нелегальные рабы и рабыни переходили на наш борт. Те же, кто вздумал сопротивляться, быстро отправлялись на дно, усеивая морскую поверхность обломками и тонущими людьми. Фугасный снаряд и деревянное судно – это просто смешно. К вечеру второго дня подошли к Константинополю, из которого, как муравьи, разбегались мелкие суденышки. Большие суда стояли без парусов. Видно, что нас никто не ждал. Адмирал, недолго думая, приказал открыть огонь из всех пушек. Через час в свете уходящего дня был виден только дым на развалинах форта и догорающие полузатонувшие корабли. Наша чайка тоже повеселилась, рыская по заливу и захватывая все, что не успела или пыталась убежать. Улов оказался неплохим, так как попались несколько довольно жирных купцов. Скоро наш корабль стал напоминать склад восточного базара, от сваленных в кучи мешков с пряностями, ковров, холодного оружия и других товаров. Нашлось и неплохое вино, которое я подтягивал в компании капитана, любуясь красочным закатом и розовыми на их фоне парусами. Пока вокруг паника, наши корабли тем временем высаживали десант, который сосредотачивался в порту и его окрестностях, чтобы с утра начать зачистку города. Выводы по устойчивости и резвости корабля оказались очень неплохими, так как узкий нос и тяжелый корпус легко разрезали волну, добавляя преимущество в ходе над парусными судами. Наутро мы отправились на патрулирование акватории, пока наши войска ставили на уши жителей Константинополя. Возможно, теперь уже имперского города. К вечеру мы вынуждены были состыковаться с флагманом и сдать громоздкие трофеи вместе с освобожденными русскими, бывшие на захваченных нами кораблях в качестве рабов. «Я вами очень доволен», — произнес адмирал, глядя на открытый сундучок с золотыми монетами. Серебро я не стал отдавать. Для адмирала это было мелковато. Заодно и драгоценные камни стал светить, чтобы не ввергать в искушение. Хватит с него той тучи товара, что перегружали сейчас в огромные трюмы флагмана. «Ваш корабль тоже выше всяких похвал. Я доложу императору о вас в самом лучшем свете». «Что вы, ваше превосходительство? Зачем императору это? Я служу ему и, можно сказать, уже этим вознагражден». Я скосил глаза на золото, и адмирал, усмехнувшись, поднял свой бокал. «Тогда примите мою самую искреннюю благодарность и дружбу. Почту за честь». Мы выпили и скрепили слова крепким рукопожатием. Еще через пару дней мы забили бункеры местным углем, и, взяв на буксир турецкий кораблик, загруженный трофеями, которые мы натрясли за эти дни, поплыли к родному берегу. Так как адмирал почистил богатый город, то можно было уже ни с кем не делиться. Трофеи – это святое. Заодно и солдаты будут довольны, которым я пообещал долю, в том числе и оставшимся на берегу. Сказать, что наше возвращение было триумфальным, это было бы малой толикой того восторга всех обитателей нашей семьи и жителей гарнизона. Когда с подтянутой к берегу баржи хлынул поток ковров, сундуков, мешков с пряностями и тканей, у населения чуть крышу не снесло. Своим женщинам, в дополнение ко всему, я презентовал по шкатулке с восточными украшениями, усыпанными драгоценными камнями. Радости и визгу было много, и я заслужил поцелуев и не только. Хе-хе. Теперь во всех комнатах у нас разбросаны ковры, включая нашу прибрежную беседку, добавляя нашим слугам забот по их чистке. Адмирал еще раз посетил наш дом примерно через месяц и с удовольствием отдохнул 2 дня, общаясь со мной и ухаживая за красавицами, не зная, кому отдать предпочтение. Он рассказал о ходе войны с османами, которых не на шутку возбудил захват стратегически важного города, который они давно считали своим, забыв о прошлом. Наш император переправил туда войска и пушки, и теперь планомерно уменьшает население обозленных турков путем их отстрела. Что ж, историю делают сильные. В голове возникла мысль об Аляске и Америке. «Нет», — отмахнулся я от нее. «Хоть там и есть золото, но пускай его кто-нибудь другой добывает. А может, посодействовать Российской империи, создав пароходную компанию, и профинансировать поселение по всей Америке, где получится. Куплю у индейцев Манхэттен. Или не куплю. Что-то я не помню историю. Когда это было? Ладно, спрошу у тести». Лето прошло. Адмиралу понравилось отдыхать у нас от сражений. Я даже слегка забеспокоился за репутацию своих женщин. Поэтому с небольшим облегчением встретил осень, хоть и не люблю морозы. Но нас ждут мужья и братишка. Оставил на попечение поручика усадьбу и поселок. Кораблик отправил на зимовку в Севастополь, снабдив всех деньгами. И наш караван убыл в сторону моей второй родины. Родной город встретил нас метелью и морозом. Мы спешно покинули свои утепленные кибитки, ежась на бегу от холода. Уезжали-то мы в +20. Выгрузились все в нашем доме, где нас встречали тесть с Иваном и Алешкой. Детишки повисли на отцах, включая наших с Олей, оккупировавших вместе с дядей и тетями своего дедушку. Ох, и путаница у них будет, когда вырастут. Отдых, сон, еда, свежие новости. В таком порядке пошли события. Алешка, как самый нетерпеливый, хвалился первым, Что могу сказать? Молодец. Справился с задачей. Школу и больничку построил. С крестьянами разобрался. Да так, что они, поняв политику партии, засеяли все земли, свои и помещичьи. Урожай получили. 1/5 сдали и зависли. Осталось-то сколько? Продали излишки и пошли в разгул. Кто коров накупил, кто платьев. Другие, наоборот, кубышки набили. Деньги они такие. Кого хочешь, с ума собьют. В итоге, продав позже пшеницу, мы сможем выйти в ноль, а на следующий год, может, и в плюс. Хотя нам еще дороги надо делать. Я похвалил братишку и пообещал в награду за труды взять с собой в Питер. Пусть по балам потусуется. Может, невесту себе найдет. Александр Никитич хвастался весомей. Заказ от военного ведомства на организацию верфей и постройку железных кораблей на паровом ходу. Запуск весной первой части железнодорожного пути от столицы до Москвы. И, наконец, продемонстрировал нам винтовку нового образца по типу Мосинки. Мужская часть тут же принялась ее разглядывать и щелкать затвором, восхищаясь возможностью выстрелить 6 раз при условии наличия 1 патрона в стволе. Мой магазин на 5 патронов тоже был реализован в полной мере, и винтовку можно было назвать «Вундерваффе» этого века. После пушки, конечно. Женщины не остались в долгу и продемонстрировали мужьям восточные украшения из константинопольских трофеев. Мужья были восхищены и быстро утащили своих жен в спальни для более подробного показа. На следующий день я попросил Александра Никитича о деловом разговоре. «Александр Никитич, я не часто вас просил о чем-либо, но сегодня я попрошу. Прошу организовать русско-американскую компанию по освоению земель американского континента. Для этого нужны 2 транспортных корабля, вооруженных по типу нашей Елизаветы, и организовать русские поселения по всему побережью, где это предоставится возможным. Само собой, организовать снабжение и охрану, как на суше, так и на море. Для этого я готов выделить все свои деньги, которые есть в настоящее время. И, кстати, на Аляске есть много золота и пушнины, так что можно даже заработать на этом. Алёшка неплохо показал себя в обустройстве моего имени. Можем его поставить в управляющие, а ты ему поможешь, если что». «Каких земель, зятёк?» «Ну, свободных или у индейцев купить. Там есть вроде. Например, Манхэттен». «Ха-ха-ха! Рассмешил, вот рассмешил. Манхэттен еще 1,5 века назад купили англичане, а свободных земель в Америке давно нет. Нет, купить мы, конечно, можем, но ведь законы, и страна там от этого не поменяется». «Да, я в смущении почесал макушку. На 1,5 века промахнулся. Всю следующую неделю я ходил как мешком пришибленный. Плакал мой проект по освоению Америки. Потом понемногу успокоился и вернулся на грешную землю. Ну, как вернулся? Меня просто взяли за шкирку и велели заняться детьми, а не ходить с глупым видом. Детсан-группа окружила меня и ждала светлых идей. Снежную крепость мы уже проходили, поэтому я перебирал в уме все зимние виды спорта, а остановился на коньках, самом демократичном и безопасном для малышей. Снял со всех размеры и отправился покупать подходящую обувь. Затем с кучей ботинок в наш городской заводик для изготовления и крепления нарисованных мною железок. Заодно заказал несколько санок с железными полозьями, чтобы было разнообразие в зимних развлечениях. 2 дня мы играли в снежки и чистили от снега лед на пруду. А потом... Потом дети поняли, что такое счастье. Все, включая самых маленьких, с визгами плюхались на попу или скользили, размахивая руками. Оля с Машкой понаблюдали за веселой кутерьмой и обратили вопросительные взгляды на меня. А я взял да и поднял в руке заранее приготовленные на такой случай коньки. Теперь уже и мы втроем включились в игру, кто плюхнется более красиво. Выиграли, конечно, женщины. За счет пластики и более мягких подушек приземления. Было очень весело. После Нового года всей семьей, включая Машу с детьми, выехали в Санкт-Петербург, чтобы выгулять дам и выполнить обещание перед Алёшкой. На первом же приеме у Апраксиных моего братца атаковали незамужние девицы всех возрастов. Куда девалась прежняя чопорность знаменитых семейств, присутствовавшая в прежние времена при общении с нашей семьей? Мне даже стало неловко от их угодливости и подобострастия. Еще бы! Наша семья так ярко взлетела на вершины парада кошельков империи, что незаметными нам теперь не быть. Алешка оказался единственным ключиком в сокровищницу нашего дома и был шокирован атакой потенциальных невест. Хорошо, что я организовал ему прививку от медовой ловушки. Может, ему конкурс невест устроить? А что? Кто лучше всех готовит, вышивает, поет и танцует? Было бы весьма занятно. Эх, не переживет наш Лёшка лето холостым. Как пить дать, а женит. Думал я, разглядывая девичий хоровод вокруг брата на очередном балу. Вот та неплоха. И это тоже. Везет же младшему. Перевел взгляд на стоящую рядом женушку, шепчущуюся с Машей. Нет, ему так, как мне, никогда не повезет. Второй Оленьки на свете не существует. Мы крутились в столице почти до самой весны, вернувшись в город, когда снег уже вовсю таял. Лёшка пребывал в романтическом состоянии, все же повелся на какую-то барышню. Мы к нему не лезли. Пусть переживает свой конфетно-букетный период. Война с Турцией пока продолжалась, так как османы не видели для себя жизни без своей главной ценности Босфора и Константинополя, которые наши уже переименовали в Византию. Скоро туда прибудут новые войска, вооруженные винтовками Мосина, и Османской империи придет конец. Кажется, я перевыполню программу попаданца. Батя, давай организуем поселки в Крыму. А то городков-то раз-два и обчелся. Одни татары кругом. Выкупай крестьян и присылай ко мне. Сделаем хотя бы два поселка для начала. Один слева, другой справа по побережью. Задвинул очередную идею тести в одной из вечерних бесед. Эки ты неугомонный, но мыслишь верно. Дам задание помощникам. Подкину тебе поселенцев, а там сам с ними разбирайся. Только ты инструментов с ними пришли, чтобы не с голыми руками были. Какой инструмент? У русского мужика один инструмент. Это руки. Ну и топор, пожалуй. А я уже было подумал о чем-то другом. Да, что верно, то верно. Уж с этим инструментом никто в мире не сравнится. Смеемся уже вместе, повернув на любимую тему. Любимая тема после разогрева у тестя была весьма впечатлена моим пылом и шутила. Надо будет заказать вишневого ликеру и взять с собой на море. Как-то он на тебя особенно действует. Я даже молодость вспомнила. Жена утомленно лежала на кровати, бликуя в сумерках своим великолепным телом. Тоже мне, старушка. А кого это так обхаживали кавалеры на балах? Играю любимыми игрушками, вызвав хихиканье женушки, чувствительной к щекотке. Так и тебя, красотки, не обделяли вниманием. Они все старухи. Вся молодежь вокруг Алешки убивалась. Да, тут ты прав. А крутят, вот увидишь. Ай, пусть. Жалко только, что такой красавицы, как ты, больше нет. Моя половинка оценила комплимент. А может, мои шаловливые ручки помогли. И со вздохом закинула на меня свою изящную нижнюю конечность, прижимаясь всем телом. Я намек понял и подал свой коннект в ждущее гнездо. Мы успешно обменялись файлами и отправились на перезагрузку. Глава 27. Надоела эта дорога. Едем на море третий день, а я уже устал. Что придумать? Прокопать Волго-Донской канал? Лопатами и тачками не вариант. И вроде там еще шлюзы были. А можно доплыть на кораблике, либо до Воронежа, либо до Тамбова. Но оттуда тоже мне близко ехать. Тогда совместим два решения. Плывем до Воронежа и тянем туда железнодорожные пути. От столицы мимо нашего города. Ура, даже легче стало. Все детишки подросли, новых нет. Так что едем весело, развлекаемся как можем. Сегодня разучиваем новую песню. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи, веселые друзья. Дети старательно подпевают, и мы напоминаем автобус с детьми, едущих в пионерский лагерь. Впрочем, это почти так и есть. Алешка остался покорять вершины бизнеса и появившуюся зазнобу, которую он пока скрывал. Нам это знаем. Бабско-шпионская сеть работает как надо. Елена Дашкова, княжна, не хухры-мухры. С такой фамилией породниться это все равно, что царем пастуха избрать. Правда, Алёшка у нас официально тоже не безродный. А с такими деньгами за спиной можно и небольшое королевство прикупить где-нибудь в Европе. Все плохое рано или поздно заканчивается, как и наша дорога. Мы с радостью покинули свои передвижные тюрьмы и растеклись по цветущему саду. Немного порелаксировали на природу и поспешили занять горизонтальное положение. От постоянного сидения даже моя закаленная пятая точка просила отдыха. Сначала мы окунули свою мраморную ванну, где Оленька еле отбилась от меня усталого. И, конечно, не смогла оказать сопротивление, когда мы проснулись часа через три. «Признавайся, где мой животик? Никто! Никто из нас троих не беременеет! Твои проделки! Давай сделаем маленького. Июль, август, сентябрь. В марте рожу, а летом буду опять стройная и довольная». «Ты этого хочешь?» Глажу ее живот и щекочу впадинку пупка. «Почему нет? Детки уже самостоятельные, да и няньки есть. А так я опять буду кругленькая, капризная, и ты будешь за мной ухаживать, говорить с нежностью и баловать вкусняшками. Все, давай не шевелись. Сейчас я буду из тебя девочку выжимать». Встали мы только к вечеру. Полюбовали закатным морем, прошлись по пляжу и устроились на одеялах в беседке. Оленька положила свою голову в окружение густых волос мне на живот и смотрела на бегущие розовые облака. «Я постоянно вспоминаю тот день, когда ты появился в нашем поместье. Такой худенький мальчик с голубыми глазами, и все больше удивляюсь, какая я была слепая. Ты смотрел на меня с такой жалостью, почти как папа, только по-другому. У меня впервые появились бабочки в животе. Это было так чудесно. Я поняла, что ты моя судьба». Оленька повернула ко мне лицо. Я с наслаждением ее поцеловал. «Признайся, ты все спланировал?» «Что, милая?» «Ты вылечишь и соблазнишь меня». Оленька жмурила под моими поцелуями глаза, улыбаясь от удовольствия. «Кто кого соблазнил? Ты вовсю светила своими прелестями и заставляла делать себе массаж. Но надо же было тебя заинтересовать. Вдруг бы тебе подвернулась какая-нибудь манька. Но больше всего я переживала, что ты найдешь себе девушку в училище». «Да, мы с тобой мило целовались. Как нас не застукали маменька с папенькой?» «А кто сказал, не застукали? Просто они тебе об этом не говорили. А я с ними выдержала целый бой, пока они не смирились». «Ха, ты у меня боевая, давай поцелую». «Ой, Маша с маменькой идут. Быстро застегивай мне платье». Оленька стала прятать свое богатство, которое успели освободить мои шаловливые ручки. «Извините, что помешали вам. А чем вы здесь занимаетесь?» Машка ехидно улыбалась, а маман чуть смущенно. Наши лица и одежда явно выдавали нас головой. «Вот, дочку выгуливаем». Оленька погладила свой животик. «О, поздравляем. Сколько месяцев?» Маша присела рядом и завистливо стала щупать живот у моей благоверной. 3. Оленька сделала паузу. 3 часа. Мама и Маша округлили свои глаза. А мы смелые покатились со смеху. «Ну вас! Мы тут страдаем без мужей, а они издеваются!» Маша надула губки. «А ты напиши, что у тебя коклюш. Вот увидишь, сразу прискачет». Жена обняла сестренку и стала что-то шептать на ухо. «Только без заговоров!» Закричал я обеспокоенно, но на меня замахали руками и даже ножками. Маман с улыбкой за всем наблюдала и не вмешивалась. Мы до сих пор были для нее детьми. Следующий день я провел в делах, погрузившись в проблемы гарнизона. Отец Михаил с одной стороны, поручик с другой, вдували в уши о нехватке того всего. И колокола отсутствует, и доктора надо. Пришлось пройтись в местный лазарет и провести сеанс выздоровления для особо тяжелых. Больше нельзя, а то будет подозрительно. Придется теперь каждый день сюда заходить и лечить понемногу. А доктора закажу первым же письмом. Население защитного гарнизона выросло, и свадьбы игрались одна за другой. Почти все спасенные девицы нашли себе мужей, а многие были беременны. Солдаты были весьма довольны, а служба в райском местечке стала только в радость. Война с турками гремела где-то далеко, и мы ее совсем не ощущали. Даже адмирал перестал появляться. Наш кораблик опять превратился в прогулочную яхту, на которой мы плавали вдоль побережья, совместив отдых с поиском мест для создания поселков. Нужны были относительно ровные участки побережья, чтобы можно было сажать огороды, и обязательно пресная вода. И то, и другое нашлось вдоль небольших речек, поросших густым лесом. Вскоре прибыл первый караван с поселенцами, представлявший из себя вереницу телег, груженных детьми, домашним скарбом и птицей. Люди были утомлены, но глаза глядели с надеждой, наблюдая за окрестностями и фруктовыми деревьями. За зиму в заливе построили деревянный причал, уходящий далеко в море, и можно было с него грузиться прямо на корабль. Всю партию переселенцев перевезли в несколько рейсов на левую сторону побережья, добавив им от своих щедрот продуктов на первое время. По ходу погрузки подлечил всех от мала до велика, удивившись, как легко мне это далось. Расту, однако. Интересно, есть ли еще прок от моей внутренней энергии, кроме лечения? Вдруг я еще могу что-нибудь намагичить? Надо потренироваться. Весь июнь занимался переселенцами, так как следом за первыми вскоре пришел второй караван. Лечил, расселял, возил им продукты и инструменты. Надо сказать, мужики и бабы засучили рукава и за месяц произвели кардинальную перестройку ландшафта. Детвора трудилась наравне со всеми. Я постоянно курсировал от поселения к поселению, избавляя народ от множества мелких травм, солнечных ожогов и расстройств желудков, не привыкших к обилию фруктов, которые приезжие умудрялись поедать наполовину зелеными. В каждый поселок пригнал по шаланде сетями и организовал в них рыбацкие артели. Так что в плане прокорма поселения стали более самостоятельными. В июле немного выдохнул, а тут и тесть с Иваном приехали на отдых. Я быстренько подлечил Машку, чтобы ничто не мешало ей завести очередного маленького. Надо же ей нас нагонять, а то чувствую, что мы с Оленькой все же зачали дочку. У маман я оставил все как есть. Хватит уже ей нас дядями и тетями заваливать. То есть дядями и тетями ее малыши являются нашим с Олей деткам. Смешно будет, когда они подрастут. Как только Александр Никитич и Иван отдохнули с дороги, а что ушло аж 2 дня, а что? Зато жены стали слегка утомленными и рассеянными, улыбаясь к месту и не к месту. Так вот, как только все отдохнули, то собрались в большое путешествие до самой Одессы. Детвора, разучившая в дороге несколько песен, распевала на борту летящего по волнам парохода. Дамы предъявили свои тела в новых купальниках и загорали на шезлонгах, смущая своим видом матросов. «Это что за песня?» Тесть прислушался к детскому хору. «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка, иного нет у нас пути. В руках у нас винтовка». «Так это песня про паровозы?» — почесал я макушку. «С детьми по дороге разучили». «А пионеры — это кто?» «Так дети же рабочих поселенцев-первооткрывателей, поэтому пионеры». Выкручивался я под песню, светясь кострами синей ночи. «А вот это ничего. Пусть всегда будет мама. Мне нравится». Фух, чуть не спалился. Хорошо, слова нейтральные. И комсомол я удалил. Остановились на отдых на чудесном песчаном пляже, окруженном тенистыми деревьями. Море было спокойным, а вода чистейшая. Матросы с ружьями пошли проверять окрестности, а мы с детворой окунулись в водяной мир. Часа через 3 разведка вернулась с большим кабанчиком, которого мы ей употребили в виде шашлыка, замариновав предварительно в вине. Долго сидели у тлеющего костра, любуясь мириадами звезд и соревнуясь, кто первый увидит падающую звезду. Спать легли только за полночь, расползаясь по своим каютам. «Васенька, ты точно этого хочешь?» — спрашивала моя благоверная, лежа на узкой полке и с сомнением, глядя на мои попытки прилечь рядом. «Кровать сломаем, да и соседи могут услышать». «Да, похоже, я сегодня без сладкого. Милая, а это что?» «Что-что? Уже давно того, а ты не замечаешь. Дочка у нас намечается». «Ура! Маленькая белокурая куколка и много молока. Ну-ка, ложись на бочок. Я хоть полежу рядом с тобой». «Знаю я твои полежу». В Одессу прибыли после обеда. Городок с большим количеством лодок и кораблей в порту утопал в зелени и был очень мил. Дамы тут же прошли сметающим все ураганом по ближайшим магазинам. Мы же расположились в уютной забегаловке с видом на море. К нам присоединился капитан и с удовольствием дегустировал местное вино. «Эх, так бы и никуда не уезжал от вас!» Тесть закурил свой любимый табак. «Но это железная дорога. Каждый день что-то да случается. То кот лететь начинает, то рельсы расходятся. Кстати, Алёшка молодец, хватким оказался. И работать могёт. И девицу отхватил недурную. Осенью свадьбу сговорились играть. Будут у меня внуки князьями, хо-хо!» «Да, губа у Лёшки не дура. Что там про турок слышно? Когда успокоится?» «Может, в этом году, может, в следующем. Уже половину побережья у них захватили. Мужиков побили не счесть, а все не угомонятся. Ты знаешь, у меня просили разрешения послать инспекцию в твое поместье. Уж очень слухи пошли интересные про твоих крестьян. Свободные людишки всю землю у тебя распахали. Народу вдвое увеличилось. А зерна ожидается тьма. В соседних имениях крестьяне волнуются, и помещики идут им навстречу, иначе бунт. На заводах моих тоже пришлось рабочих обустраивать. Школы там, больницы, жилье человеческое. Тут уже государь забеспокоился и комиссию организовал. Будут изучать, вроде бы крестьян решили освободить. Только куда же они без земли? Разве что в Сибирь, али в Америку? Так и здесь же земли много не паханы. Сколько мы ехали от Белгорода? И земля хорошая. А Крым? А Босфор? Будем заселять? Будем. Конец.